Глава 29. Неприятности. Марина энергично взялась за свои новые пьесы, но прошло несколько дней, и она к ним охладела и стала играть с неохотой. Началось с того, что Люся узнала о новой Марининой программе. «У, для третьеклашек!» — презрительно фыркнула она. Марина привыкла к Люсиным выходкам, но это ее задело. И правда, зачем это Алексей Степанович дал ей такие легкие пьесы? Наверное, он в ней разочаровался, решил, что она неспособная. А к этому сразу же прибавились еще два обстоятельства. Во-первых, от Веры пришло письмо, в котором она писала об их общем празднике и радовалась, что услышит на нем Маринин концерт. Марина очень огорчилась, прочитав это письмо. «Столько наговорила об этом концерте, — думала она, — а теперь не играю его». Но ничего не ответила Вере, и ей сразу стало очень скучно. А вторая беда пришла совсем неожиданно, и с той стороны, с которой Марина ее меньше всего ожидала. Вторая беда случилась с арифметикой. Усиленно занявшись своими новыми пьесами, Марина как-то раз совсем не приготовила школьных уроков. Она рассчитывала, что в этот день ее не спросят, потому что спрашивали 2 дня назад, и потому что есть еще много неспрошенных ребят. Словом, тут были сложные школьные расчеты, в которых преподаватель арифметики Николай Николаевич, по-видимому, не разбирался, так как вызвал он именно Марину. И самый первый. Марина получила 2. В классе так и ахнули. Митя Коневский что-то насмешливо шепнул Леве. Марине послышалось, что он сказал «горе-отличница». А после урока на нее напала Майя. «Марина, ты что это, подводить наше звено?» — строго спросила она. Марина сама была очень огорчена первой в ее жизни 2, и вдруг неожиданно для себя самой огрызнулась. «А тебе что?» «У Люси учишься», — презрительно сказала Майя и отвернулась. А так как они по-прежнему сидели с Майей на одной парте, то Марине стало еще скучнее сидеть на одной парте с девочкой, которая от тебя презрительно отворачивается. Неприятно. А тут еще Оксана на перемене спросила Марину, как идут ее дела у малышей. Одно к одному. Марина и не заглядывала еще к ним. Надо было заниматься в этот вечер арифметикой, но Марина решила составить план работы с малышами. С Майей советоваться она не хотела, весь вечер просидела дома над планом работы и ничего не придумала. Когда Марина собралась спать, Елена Ивановна спросила, «Марина, почему ты сегодня совсем не занималась? Ведь у тебя 2 по арифметике». И не играла совсем. «Скучно», — протянула в ответ Марина. «Что я буду тут играть? Чепуха это для маленьких». Словом, на Марину нашло упрямство. То упрямство, с которым так боролась Елена Ивановна, и от которого, как ей казалось, в последнее время Марина уже избавилась.